Глава 33. Открытие второго тайника. Новая жизнь нравилась Кенни. Жизнь кажется гораздо приятнее, когда в мозгу не спит непонятный паразит. Кенни продолжал свои исследования. К сожалению, цена за амулеты мира духов с каждым месяцем снижалась. На рынке начали появляться конкуренты, но Кенни продолжал получать хороший доход и мог позволить себе потратить деньги на то, что хотел. Было несколько направлений, в которых сосредоточился Кенни. Во-первых, это все, что связано с кукольниками, свитки, искры, марионетки. Кенни покупал все, что появлялось в зоне досягаемости. Во-вторых, его личные артефакты. Кенни искал подходящих прано-червей, превращал их в порошок и использовал в созидании, пытаясь создать то, что ему хотелось. Так у Кенни появилось несколько артефактов сомнительной ценности. Например, плащ-невидимка, как в «Гарри Поттере». Кенни смог его создать, но этот артефакт был слишком неудобен для прано-мира. Он лишь скрывает от чужих глаз, но не может убрать следы или заглушить шум. Пока не может. Более удачный пример – молот Тора. Если кто-то чужой пытается его поднять, то вес артефакта сразу возрастает стократно. К сожалению, когда Крис схватился за ручку, пол в доме проломился, и молот резко погрузился на десяток метров под землю. Но зато хозяин молота может пользоваться им как обычным оружием. Кенни хотел добавить к молоту способность возвращаться обратно, но пока безуспешно. Совсем неудачный пример – световой меч из «Звездных войн». Артефакт, который получился у Кенни, даже дерево прожечь не смог. Не то что защиту пронария. «Итак, что на этот раз?» — недовольно спросил Крис, когда Кенни в очередной раз сказал, что хочет представить ему свой новый артефакт. «В прошлый раз были взрывные печати, которые менее эффективны, чем обычные прано-бомбы. В позапрошлый раз ты показал мне летающий ковер, с которого я упал. Что на этот раз?» «Особенные ботинки». Кенни вытащил из кольца пару черных кожаных ботинок. «Они позволят бегать по стенам и даже по потолку. Правда классно?» «Бегать по стенам?» Крис с сомнением глянул на ботинки. «Не могу представить, где мне они могут пригодиться. Я могу взобраться на любую стену». «Но ты не сможешь свободно бегать по стенам», — поправил Кенни. «Да, это так, но чем ты занимаешься?» — Крис разозлился. «Тебе скоро уже 12, а ты в игрушки играешь!» «Это не игрушки», — недовольно проворчал Кенни, убирая в кольцо ботинки Магнета. «Я пытаюсь придумать новый продукт, который будет так же хорошо продаваться, как амулет мира духов». «Ага, конечно!» Крис ему совершенно не поверил. «В игрушки ты играешь, а ведь скоро уже испытание!» «Через год и 8 месяцев», — пожал плечами Кенни и гордо улыбнулся. «К этому времени я создам свою первую большую технику и стану генералом!» «Ты уже решил, какую технику сделаешь большой?» «Хочу создать марионетку высокого качества. Но сперва, наверное, метательный нож сделаю». «Зачем ты так распыляешься?» — недовольно проворчал Крис. «Не лучше остановиться на оружии или амулетах?» «Хочется так», — пожал плечами Кенни. «Кстати, я почти закончил сбор всех ингредиентов. Остался последний. Если мне его доставят, то можно открыть тайник. Думаю, уже можно, да?» «За все эти месяцы никто так и не сунулся туда. Ловушка не сработала». «Думаю, да», — неохотно согласился Крис. В это время в дом влетела белая муха и приземлилась на кольцо Криса. Он сосредоточился, выслушивая сообщение, затем поднес перстень к губам и сказал: «Третий принял». С печатки вылетела черная муха и улетела. «Это тоже одна из моих игрушек», — напомнил Кенни, кивая на кольцо связи. «Да, ты молодец», — легко согласился Крис. «Если постараешься, то, может, снова что-то полезное сделаешь». «Так ты говоришь, что скоро мы откроем тайник?» «Да», — Кенни довольно кивнул. Скорее всего, к концу недели у меня уже будут все ингредиенты. Интересно, что там такого оставил Лохрашин, пробормотал Крис. Мне больше интересно, как Орлин в свои 11 лет смог открыть второй тайник. Там требуются очень дорогие ингредиенты. Мне пришлось немало потратиться, чтобы собрать все. Лохрашин подготовил радужных червей для первого тайника. Думаешь, и для второго тоже подготовил? Да, уверен, кивнул Кенни. Но когда третий просыпался, он об этом не говорил. Вряд ли все ингредиенты были у архиепископа Клавдийского, к которому он меня посылал. Думаю, третий сам не знает, где лежит заначка Лохрашина. Если она и была, то уже пуста. Тоже так думаю. Жаль. После завтрака Кенни ушел в свою лабораторию. Сегодня у него был день праночервей, новые опыты с червем-маткой и попытка создать что-то новое. «Как дела?» — спросил Кенни, надевая белый халат. «Испытуемый номер один погиб», — доложил Фердинанд. «Ну, он почти погиб. Я его сожрал. Испытуемый два пока жив, но я надеюсь, что и он скоро будет мною съеден». «Разве тебе не хватает тех праночервей, которых я для тебя покупаю?» — недовольно спросил Кенни. «У тех, кто вылез из червя матки, особый вкус». «Какой же ты мерзкий!» — пробормотал Ира. «Зато у меня тело есть». «Ладно, хватит уже спорить в моей голове», — поморщился Кенни. «Чувствую себя психом». «Иногда стоит прислушаться к своим ощущениям», — посоветовал Фердинанд. Он стал гораздо умнее после того, как он поглотил треть праночервя, в котором находился осколок души третьего. К сожалению, камень памяти, который он сгустил, оказался бесполезен. Кенни увидел около 10 коротких воспоминаний, среди которых лишь 2 были достаточно четкими, чтобы хоть что-то понять. Все остальные выглядели как смена смутных образов. «Хозяин, вам надо больше времени уделять праночервям. Вы выделяете лишь 2 дня в неделю на исследование. Мне кажется, это несправедливым». «У меня есть другие дела», — пробормотал Кенни, внимательно наблюдая за небольшим белым червяком, который вяло перекатывался из одного места в другое. «Но что может быть важнее нас, праночервей?» «Помолчи», — Кенни поморщился. «Если у меня получится создать куклу, то я сделаю одну для тебя. Ты сможешь ей управлять и станешь моим помощником, пока ты слишком бесполезен». «И противен», — добавила Ира. Ей не нравился Фердинанд, хоть он и был весьма полезным праночервем. «Куклу, я буду ждать этого момента», — важно ответил Фердинанд. По тону голоса Кенни понял, что праночервю не терпится обзавестись собственными руками. Сейчас он не может напрямую вмешиваться в работу Кенни, только следит за праночервями и пожирает продукты неудачных экспериментов. Иногда дает советы. «Этот праночервь тоже умеет менять свою массу, но он гораздо эффективнее», — пробормотал Кенни. Сейчас он работал над тем, чтобы улучшить молот Тора. Кенни хотел сделать идеальное оружие, чтобы оно возвращалось назад, чтобы имело разрушительную мощь и, желательно, чтобы выпускало молнии. Он хотел подарить молот Крису, чтобы тот мог использовать его в своем стандартном размере. Позже Кенни намеревался сделать сверхартефакт, который научится менять свои размеры. У Кенни каждый раз мурашки по телу пробегают, когда он представляет, как 20-метровый Крис размахивает молотом размером с вертолет. Спустя 3 дня Кенни был готов открыть второй тайник Лохрашина. И поздно ночью он и Крис вышли из дома. Их уже ждали. Марианелла, тетя Мона и еще 3 незнакомых человека, скрывающие свои лица за простенькими масками. «Готовы?» — строго спросила тетя Мона. Не дожидаясь ответа, она щелкнула пальцами и создала овальный портал. «Он ведет прямо в пещеру с Эминя, к нужной стене», — сказала она. Кенни и Крис вошли в портал и оказались в сумрачной пещере, напротив стены, на которой был выбит и покрашен старый серебристый круг. «То место?» — спросил Крис. «Наверное, да», — не очень уверенно ответил Кенни. «Это точно пещера с Эминя», — понял опасение внука Крис. «Я тут уже бывал». «Тогда думаю, что проблем нет». «Начинаю». Крис оглянулся и посмотрел на стоящих людей. Пронарии из культа святого вора и не думали уходить. Крис скривился, но не стал их прогонять. «Пусть смотрят». Он коснулся браслета и вытащил оттуда коробочку. Открыл ее. Внутри лежала кисточка и баночка со специальной краской. Крис обмакнул кисточку в краску и дотронулся ею до круга. В месте, где пучок коснулся круга, серебристый цвет засиял. Минут пять Крис потратил, чтобы полностью закрасить круг. «Красиво!» — пробормотал Ира. Кенни не мог с ней не согласиться. Сияющий серебристый круг на каменной темной стене выглядел как что-то загадочное, таинственное. Крис вытащил из браслета контейнер, в котором лежали 12 капсул с праночервями. Среди них был один мифической редкости — червь света и тьмы. Крис начал в строгой очередности вынимать праночервей и прикладывать их к серебристому кругу. Праночерви растворялись, сливаясь с кругом. Серебристый цвет от каждого праночервя немного менялся, и в итоге круг стал молочно-белым. Дальше Крис вытащил 6 праноресурсов. 2 корешка, 2 камня, цветок и жемчужину. Он сделал то же самое, что и с праночервями. По очереди касался ресурсами круга, и те растворялись. «Что за необычный метод?» — пробормотала тетя Мона. «Первый тайник был более понятным». Кенни поморщился, скрывая свое раздражение. У него в голове были свежие воспоминания, как тетя Мона нагло забрала браслет, который предназначался ему. Когда Крис поместил в круг финальный 6-й праноресурс, молочно-белый цвет уже был золотым. И как только последний корешок растворился, в центре круга образовалась дыра. Внутри стоял небольшой металлический ящик, похожий на холодильник Кенни. На ящике лежало небольшое колечко. С виду очень простенькое, золотистое. Крис осторожно забрал его и проверил. Его брови взлетели вверх. «Безопасно!» — он передал кольцо внуку. Кенни проверил его и удивленно кхекнул. Внутри кольца оказалось невероятно огромное пространство. Кенни впервые видел настолько большое. Это явно сверхартефакт, не меньше. Внутри кольца Кенни увидел гору камней праны. Тут тонн 10, не меньше. На вершине горы лежал ярко сияющий золотой куб с искрой праны. Очевидно, принадлежала она великому генералу. Помимо камней праны и искры, в кольце находилось множество дорогостоящих праноресурсов, артефакты и несколько свитков. Кенни собирался проверить все, когда окажется один. Крис в это время открыл ящик, он и правда оказался артефактным хранилищем. Его качество было гораздо выше, чем у того, которым пользовался Кенни. Внутри находились десятки капсул с праночервями. «Этот тайник однозначно богаче», — пробормотала тетя Мона. Крис кинул на нее довольный взгляд, закрыл холодильник и проворчал внуку. «Возвращаемся. Дома посмотришь, что тебе досталось».